спеть в домовой церкви, которую еще не замедлила открыть при институте, и играть в удовольствие знатных особ, время от времени посещающих учреждения для слепых. Старшие, учащиеся подчиниться директору из подражания учителям своим, отказались и настаивали, чтобы их он тоже перевел жить в богадельню. Священник институтской домовой церкви на уроках закона Божия с воспитанниками проводил специальные беседы, убеждая повиноваться начальству, иначе грозил им на том свете муками ада. В ответ на это старшие воспитанники перестали бывать на уроках священника и участвовать в церковном хоре, а также не притрагивались к музыкальным инструментам. В полном смысле институт охватила забастовка учащихся. Кажется, чуть ли не самая первая в истории учебных заведений России. Подошла Страстная неделя, а за нею Пасха. В церкви шли особо торжественные богослужения. Слепые же ребята расхаживали кучками по залу и даже затягивали песни. Мартын Пилецкий начал пугать забастовщиков, что он всех их перепорит. Учащиеся отвечали на это общим смехом и возгласами: «Не посмеете». При Валентине Гаюи, как мы уже говорили, в институте не практиковались телесные наказания. В возможность их ребята не верили и теперь. Но Пилецкий решил во что бы то ни стало упорство забастовщиков сломить. В совете ИЧО поддерживал Мартына Пилецкого член этой организации Рунич, одновременно состоявший попечителем Санкт-Петербургского учебного округа, тот самый, что уволил как неблагонадежного профессора Галича по доносу Магнитского. Однотомный энциклопедический словарь Павленкова дает краткую, но достаточно красноречивую характеристику, что время Рунича и Магнитского было самым мрачным и тяжелым в истории русского просвещения. Энциклопедический словарь Павленкова, 1907 год, страница 2090, смотрите «Рунич». Рунич в институте слепых руководил учебной частью, отсюда именовался его главноуправляющим. Пилецкому Рунич подал мысль доложить письменно совету ИЧО о необходимости введения для учащихся института слепых телесных наказаний. 24 апреля 1824 года Мартын Пилецкий направил туда представление за номером 43, которое гласило: «Директор Императорского института слепых и помощник его неоднократно находились в затруднении касательно средств к укрощению таких слепых, кои не покоряются начальству и возмущаются против своих обязанностей и порядка. Наказание хлебом и водой действует на одних только таких, на коих имеет сколько-нибудь влияние увещевание. Но между ними бывают иногда такие, которые по ожесточению своему не исправляются сим средством. Напротив, будучи уверены, что никто их телесно наказать не смеет, и гордясь сей уверенностью, они весьма дерзко обращаются, предаются своеволию и требуют перемещения своего в богадельню, куда, наконец, начальство принуждено их отправить, ибо до тех пор оказывают непокорность, пока не достигнут своего намерения выйти вовсе из института, пользовавшись в оном благодетельнейшим, можно сказать, отеческим презрением и образованием. Когда же слепые в институте находящиеся удостоверятся в том, что они могут и телесно быть наказываемы, тогда можно ожидать от них совершенной тишины, благонравия и беспрекословной подчиненности». На таковое представление о сём совет императорского человеколюбивого общества господин главноуправляющий институтом действительный статский советник Дмитрий Павлович Рунич изволил изъявить директору свое согласие. «Русская старина», том 4, 1871 год, страница 592-595. 27 апреля того же года, иначе говоря, всего лишь через три дня, совет ИЧО в спешном порядке санкционировал представление директора Пилецкого и дал ему, так сказать, право избивать слепых учащихся института. После установления настоящей меры воздействия Мартыну Пилецкому институтскую забастовку удалось подавить. Обращает на себя внимание то обстоятельство, характерное для тогдашнего быта слепых России, что учащиеся Петербургского института, хотя и возмущались порядками, устанавливаемыми здесь Пилецким, но своего учебного заведения все-таки не покидали, так как выходить из него было им некуда. В свою пору мы узнаем, что в конце концов из этого получилось.